В ожидании начала официальной части приема Олли невесело подумал о том, что предстоит раскланиваться с неприятными ему людьми, не забывать раздавать пышные комплименты располневшим женам представителей местной знати, от хороших отношений с которыми так зависит успешность деятельности Тилиена здесь, в этой тезой забытой глуши. Если он рассчитывает выбиться на более приличное место службы, важно продолжать заводить и поддерживать полезные знакомства, в скучных разговорах ловить те крохи, даже крупицы информации, которые могут оказаться настолько важными, что его оценят наверху. В этот момент Олли непроизвольно, в такт своим мыслям, кинул взгляд наверх и раздраженно поморщился от вида довольно безвкусных фресок по мотивам восшествия святейшего Тизей на вселенский престол. И Тилиен не сразу заметил, как в зал вошел щеголеватый мужчина в темно-коричневом костюме, достаточно дорогом на вид, самим фасоном дающим понять, что здесь приложил руку настоящий мастер своего дела. Широкий, с длинными острыми концами воротник белоснежной шелковой сорочки по последней маошумунской моде выправлен поверх ворота пиджака. Узкое лицо вошедшего обрамляет густая копна длинных, почти до плеч, слегка вьющихся рыжих волос. Тонкие аккуратные усы в сочетании с узкой острой бородкой на гладко выбритом с боков подбородке выдают в незнакомца человека, как минимум, долго прожившего в далекой Астивии, что раскинулось на тысячи миль на юго-западе Спары, от Бабуасских гор на северо-востоке и вплоть до скалистого побережья Барьерного океана. Гость, показавшийся Тилиену смутно знакомым, вскользь оглядел помещение и, остановившись взглядом на советнике, некоторое время с любопытством, чуть прищурившись, рассматривал его. Затем, видимо, сделав для себя какие-то выводы, он решительно направился к начавшему уже нервничать от такого неприкрытого внимания Олли. Поравнявшись с ним возле холста известного в Харизле художника, первым начал с приветствия. Долгих лет и здоровья королю Маошумунда Картилиену V. Позвольте представиться, мастер Ихтиандра, дипломированный астролог, маг зеленого круга 7-й ступени. Ихтиандра изобразил почти незаметный полупоклон. Баронет Олли Тилиен, действительный советник главы города Ширгет по всем вопросам магии и магических проявлений. Голубой круг, 1-я ступень. Холодно представился в ответ советник. Ему стало понятно, отчего лицо астролога показалось ему знакомым. Оно часто мелькало в той газете, что периодически кладут слуги на его рабочий стол вместе с утренней корреспонденцией. И Тилиена всегда приводил в бешенство факт, что ему, при наличии магического дара как такового, не хватило способностей, чтобы шагнуть дальше голубого круга. Столичные маги-лекари в один голос утверждали, что показатели его тонкого тела не позволяют использовать более сложные техники, необходимые для дальнейшего развития. Любая попытка продвинуться дальше в направлении магического могущества неизбежно обернется для него сумасшествием. Осознание этого всегда рвало душу Тилиена. Теперь же его остро задело нахождение рядом более сильного мага, который при этом даже не достиг своего природного предела развития. Как я погляжу, вы догадались, что я родом из Маошумунда. Так сильно выделяюсь среди здешнего света, презрительным тоном заметил Олли, стараясь сохранять видимость ледяного спокойствия. Так значит, это из-за вашего приезда мне пришлось, отменив все дела, посетить этот балаган? Если вы здесь оказались по долгу службы, прошу принять мои искренние соболезнования. Ихтиандра будто не заметил издевки в словах собеседника. И Тилиен, сохранив на лице холодную маску безразличия, задумался, что имеет в виду наглый траквеец, говоря про службу. Нынешнюю официальную должность Олли, или намекнул на то, что догадался, кому на самом деле служит советник. Не дожидаясь ответа, Ихтиандра продолжил. Сказать по правде, Элли Тилиен никак не ожидал встретить в этих краях просвещенного человека из старого доброго Маошумунда. Мастер Ихтиандра ехидно ухмыльнулся, прекрасно зная, что Астивия издавна враждует с Маошумундом, однако обе страны входят в цивилизованное содружество и на диких окраинах интересы подданных этих королевств временами совпадают. Сложно не узнать в вас траквейца, Элли Ихтиандра. Олли машинально поправил галстук-бабочку. Обращение Эл к благородному допустимо только от равного, порой бывает приятно встретить культурно близкого человека. Но что занесло столь известного аристократа астрологической науки в эту тезой забытую глушь? Из дверей, ведущих в соседний зал, все это время слышался невнятный многоголосый гул вперемешку с громкой музыкой, которую играла приглашенная по случаю приема труппа музыкантов. и ведь довольно неплохо играют. Внезапно шум сменился взрывом хохота. Оба собеседника на мгновение отвлеклись от разговора и обернулись посмотреть, что происходит. Ничего внятного не разобрав, астролог вернулся к беседе. «Хотите верьте, хотите нет, именно неотложные дела. Вы, как коллега в магическом искусстве, конечно понимаете, что для того, чтобы не стоять на месте, нужно непрерывно развиваться». Ихтиандр однозначно понял, по какой причине энергичный и деятельный Тилиен, выглядящий лет на 30, остановился в смешном для его возраста голубом круге, и астролог не упустил случая поддеть оппонента. Олли нешуточным усилием воли подавил начавшие захлестывать с головой нарастающее бешенство и внимательно присмотрелся к астрологу. Что-то не давало ему покоя, что-то неуловимо знакомое, настолько незаметное, что постоянно ускользало от внимания. В конце концов, он выкинул всякие сомнения из головы. «Что ж, продолжайте развиваться, не смею вам мешать». «Коллега», — саркастически усмехнулся Этилиен, «барон Циханфицлор, должно быть, уже прибыл, и мне необходимо перекинуться с ним парой слов до начала торжественной части приема. Приятного вам времяпровождения». Раскланившись, Олли сразу направился в сторону главного гостиного зала, где в основном и собрались прибывшие гости. Только под конец приема, когда приглашенные уже начали разбредаться по предоставленным им апартаментам, он наконец понял, что же такое особенное удалось приметить, общаясь с мастером Ихтиандра. Разобравшись в своих наблюдениях, Олли недобро ухмыльнулся. В поисках малейшей возможности преодолеть свое телесное ограничение в магии, Ителиен очень далеко продвинулся в познании особенностей строения тонкого тела. И вот сейчас эти знания позволили ему увидеть и понять то, мимо чего прошло бы большинство его коллег, ничего не заметив. Олли разглядел в астрологе зло, да, пожалуй, зло, не какое-то абстрактное, а вполне конкретное. Впрочем, зло, причиняющее вред в чужой стране, как бы уже и не совсем зло, пока оно не угрожает интересам Маашумунда. А уж он за этим злом присмотрит и, если надо, направит. И, конечно, передаст полученные сведения наверх. Олли непроизвольно кинул взгляд на потолок, на уже вызвавшую его недовольство фреску, и вновь поморщился словно от зубной боли. Впрочем, жаловаться ни на что. Уже это неожиданно обретенное знание полностью оправдало вечер, поначалу казавшийся потраченным впустую. Настроение Ителиена заметно пошло вверх, и он, притормозив лакея, разносящего остивийское игристое вино, подхватил с подноса один из бокалов и, мысленно порадовавшись своей наблюдательности, чуть пригубил прекрасный напиток, с удовольствием раскатывая по языку, дорогой даже на вкус, букет. Ихтиандра пребывал не в лучшем расположении духа. Вроде бы результаты общения с не особо умным, на первый взгляд, резидентом каменного ордена, не вызвали каких-либо опасений, однако его не покидало смутное ощущение, что что-то пошло не так. Это портило настроение. Впрочем, он не веселиться приехал. Предстояло важное дело, и Ихтиандра не собирался давать грызущим душу сомнениям помешать достижению очередной цели, к которой шел долгие годы по трупам врагов, друзей и союзников. Прием подошел к концу. Завершились длинные, однообразные беседы с восторженными поклонниками. Впрочем, и поклонницами тоже. Чего уж греха таить, многие из них так или иначе давали понять, что не против разделить эту ночь с объектом своего обожания, эффектным мужчиной, одетым дорого, по последней моде, от которого так и пышет богатством и властью. В другой раз Ихтиандра, возможно, и воспользовался неизменным женским вниманием к своей персоне, к обоюдному удовольствию, как всегда. И все же на сегодняшнюю ночь у него совершенно другие планы. Наконец ему удалось, оставшись незамеченным, покинуть основную массу гостей. Пройдя по длинному коридору и миновав пост охраны, мастер Ихтиандра без стука распахнул дверь и вошел в кабинет хозяина поместья. Тот, кинув взгляд на посетителя, задумчиво отставил бокал с вином и прикоснулся к серебряной запонке на левом рукаве сорочки, активировав амулет защиты от подслушивания. В опустившейся на комнату звенящей тишине Ихтиандра внимательно, чуть прищурившись, вгляделся в плетение, повисшее над рабочим столом казначея, перепроверяя качество поставленной защиты. Ажурное переплетение тончайших, отливающих красным, оранжевым и желтым цветами линий, видимых лишь в магическом зрении, выглядело безупречным. Не найдя изъянов в защите, он нарушил молчание. «Обойдемся без приветствий, посредник», и, не дожидаясь приглашения, направился в сторону одного из роскошных кресел для благородных посетителей. «Мастер, главный казначей почтительно склонил голову перед вошедшим, признавая старшинство в иерархии, я уважаю решение Совета Ша, тем не менее вы не хуже меня знаете суть таинства. Храктиль должен лично наложить на вас печать главы круга. Все необходимые приготовления для ритуала вызова Храктиля в нашу реальность уже сделаны». Киршнер, прикрыв глаза, задумался, вероятно, прикидывая в уме, действительно ли все готово и, кивнув себе, продолжил, «Теперь требуется только ваше согласие». Главный казначей, потирая подбородок, откинулся на спинку своего кресла. «Я проделал долгий и непростой путь, добираясь сюда совсем не для того, чтобы в последний момент отказаться», жестко цедя слова, мастер с невозмутимым видом уселся в кресло, возложив свою трость на колени, «Я готов». Киршнер, продолжая глядеть немигающим взглядом на собеседника, продолжил. «Нам обоим известно, что нынешний глава круга, мастер Жержик, не оправдал доверия совета. После той истории вы знаете, о чем я говорю. Впрочем, и до этого было понятно, что старик уже не тянет, а значит подлежит замене. Вы наверняка уже догадались, но по правилам положено вас об этом уведомить. Жержик отказался добровольно уйти на покой, а значит вам предстоит поединок в присутствии лика Храктиля. Думаю, старик все эти месяцы тщательно готовился к поединку, чтобы попытаться доказать совету свое право и дальше быть главой круга. Бродяг для жертвоприношений наловили достаточно». Ихтиандра пристально посмотрел на Киршнера. «Если до окончания поединка связь с демоном прервется, наказание ожидает всех участников. И вы, господин посредник, не хуже меня знаете какое. Не нужно напоминать об очевидных вещах, мастер», небрежно отмахнулся казначей, ничуть не смутившись, «мастер Жержик не первый глава круга. Впрочем, вы тоже не будете последним. Все однажды заканчивается, только наследие Ше вечно. Тогда не будем оттягивать неизбежное». Тлальфахар уже заждался в своих некотанских покоях душу старика. «Приступим прямо сейчас, веди». Ихтиандра решительно встал, и Киршнер, поочередно прикоснувшись к нескольким драгоценным камням, украшающим его пресс-папье, отозвавшимся на его прикосновение разноцветием вспышек, поднялся из кресла и направился к проходу во внутренние покои. Долгий путь по запутанным подземным галереям завершился в потрясающем своими размерами зале, стены которого были выложены древней кирпичной кладкой. Здесь к претенденту на место нового главы круга и посреднику присоединились служители культа невысокого ранга посвящения. В результате образовалась целая процессия. На голове каждого черная обтягивающая маска с прорезью для глаз. Только служители высокого круга посвящения могут позволить себе роскошь знать друг друга в лицо, но сейчас и они скрывают свои лики. Сегодня неофитам отведена роль рядовых резчиков. Каждый держит в правой руке факел. Можно обойтись магическими светильниками, однако таинство требует живого огня. Это нерушимое правило установлено многие тысячелетия назад самим Шахиримом, верховным демоном Некотана. Собравшиеся вошли в обширный зал древних, неведомо кем построенных катакомб. В тот же момент из полумрака противоположной стороны зала выступила группа из нескольких десятков человек с такими же ритуальными факелами в руках. Возглавлял шествие старик, лицо которого иссохло почти до очертаний черепа. Сейчас под обязательной маской этого не видно, и все же мастер Ихтиандра знает, как выглядит каждая черточка лица соперника. Тот, несмотря на кажущуюся дряхлость, весьма бодро прошагал в центр и остановился внутри одного из двух кругов 10 шагов в поперечнике, вырезанных в каменном полу на расстоянии примерно 20 шагов друг от друга. Ихтиандра, не останавливаясь, прошел во второй из кругов, оставив сопровождавших позади, за рядом колонн, тянущихся вдоль стен. Только посредник направился за ним в центр зала. Сейчас нужно просто действовать правильно и не допускать ошибок. Жержик старый слаб, он может победить только за счет хитрости и своего двухвекового опыта. Впрочем, если старику все же удалось утаить что-либо из даров Некотана от Совета Ша и самому воспользоваться предоставленной демонами силой, можно ожидать всего что угодно. По периметру зала началось шевеление, это резчики, грубо подталкивая, выводят своих жертв на места жертвоприношения, округлые площадки между колонн, очерченные светящимися в магическом зрении узорами. Опоенные дурманящим зельем измученные люди не сопротивлялись и покорно вставали на колени под нажимом рук своих палачей. Поединок нельзя начать, не призвав демона. Когда шум наконец стих, Ихтиандра услышал, как посредник, Джемир Киршнер, главный казначей Ишергита, начал нараспев на демоническом языке. Театук Хаким, Храктиль, Сотток Зигет, Амар Ришек, Тахэша, Жергет Махас, Зуульхейт, Аанкаттап, Храктиль, Храктиль. Он продолжал выкрикивать, со все нарастающим напряжением в голосе, формулу пробоя реальности, когда истошные крики, раздавшиеся со всех концов зала, возвестили о начале жертвоприношения. Но даже эти крики не смогли заглушить непрерывное бормотание нараспев ритуальных молитв из уст резчиков, сливающиеся в ритмичное пульсирующее жужжание растревоженного пчелиного улья. Одновременно 200 человек должны быть умерщвлены ритуальными ножами куаутек, дарованными истинными хозяевами, чтобы главный судья над живущими, Храктиль, мог получить волю гибнущих смертных, необходимую для явления в реальности своего лика на достаточное время. Эхтиандроник, кстати, бросил взгляд на свой куаутек, весьма необычный ритуальный нож. Узкая рукоять, переходящая через металлическое кольцо с небольшим бесцветным прозрачным шаром внутри, в круглый, как шило, клинок почти игольной толщины. Согласно древним заветам Шахирима, вонзать куаутек следует в спину, точно между третьим и четвертым грудными позвонками. Можно и в другую часть позвоночника или напрямую в голову, но тогда жертвоприношение окажется слабее, о чем свидетельствует более тусклая вспышка камня Хас, как принято среди служителей Ша называть тот самый прозрачный шар в рукояти. Когда затих последний крик приносимого в жертву бедолаги, на сводчатом потолке зала с тихим жужжанием проступил полупрозрачный демонический лик колоссальных размеров. Грубые, нечеловеческие черты лица, плохо различимые из-за проступающей плесени, покрывающей своды, исказила зловещая ухмылка. Храктиль Хаким Театук, громоподобным рычащим голосом возвестил о своем явлении демон. Храктиль, позволь свершиться поединку, стань свидетелем победы нового главы круга Ша в Шергете. Не дожидаясь ответа, да это и не требовалось, Эхтиандра продолжил. Я, четвертый любимый пасынок Хаттур Манессика, осененный им лично в обряде обретения истинного отца, по решению совета Ша, оспариваю право второго любимого пасынка Тахальмуулюка, вести людское стадо в этом городе, именуемом Шергет, возлюбленное демонами несущего спасение Некотана. Формула поединка произнесена. Согласно догматам, выдержанная пауза в 100 ударов сердца истекла. Жержик все так же стоит неподвижно, скрестив на груди жилистые, изрезанные глубокими морщинами, словно трещинами, старческие руки. С самого начала ритуала он не произнес ни единого слова. Жизни брошены на чаши весов, время начинать и заканчивать. Да, оглушающе возвестил демон, подтвердив начало поединка. Под сводами зала разнесся протяжный, исполненный тоски и тревоги дребезжащий вой, издаваемый амулетом в поднятой вверх правой руке посредника. Звук стих только тогда, когда Киршнер, шагнув за линию безопасности за рядом колонн, резко опустил руку с зажатым в кулаке пульсирующим алым светом амулетом. В тот же момент волей демона образовалось защитное поле по периметру зала, распространяя гулкое жужжание в перенапряженном воздухе. Противники одновременно окутались дымчатым маревом защитных заклинаний, обменявшись бросками заранее заготовленных атакующих плетений, резко отскочили в стороны. Резчики жертв, прячущиеся в нишах, сквозь полупрозрачное непробиваемое защитное поле, сотворенное Храктилем, благоговейно во все глаза смотрели на открывающееся зрелище. Большинству из них впервые оказана честь принять личное участие в столь значимом ритуале и перейти на следующую ступень посвящения. Но это потом, а сейчас. Шашаших, мастер Эхтиандра, применив малоизвестное плетение снижения веса, оттолкнулся от пола и взмыл под потолок, увернувшись от сети кажущихся безобидными тончайших красных лучей, стремительно летящий в его сторону. Гдедах грохнуло за спиной. Даже не видя результат, Эхтиандра представил, что произошло после того, как предыдущая такая сеть, пройдя сквозь его щит на волосок от плеча, превратила участок каменной колонны практически в песок, взметнув пыль по всему залу. Он изо всех сил старался не попасть под действие этого плетения. Эхтиандра впал в смятение. Нет, он читал о подобном заклинании в одном старом манускрипте, но тогда посчитал вздорной выдумкой, ведь современной магической науке неизвестны плетения или энергии, не вступающие в контакт с классическим защитным куполом, но могущие повреждать материальные объекты. Поединок за право возглавить Шаргитский круг Ординаша для Ихтиандра из легкой прогулки стремительно превращался в тяжелый позиционный бой на выживание. Заготовки не сработали, атакующие плетения не смогли пробить защиту противника, и Ихтиандра лихорадочно пытался сообразить на ходу, как закрыться от непрерывных атак и нанести неожиданный удар самому. Кувыркнувшись в воздухе, он оттолкнулся ногами от потолка и с перекатом, подняв клубы пыли, приземлился позади уже начавшего разворачиваться в его сторону Жержека. Еще в воздухе Ихтиандра осенила идея. Он вспомнил рассказ своего жестокого учителя о необычном применении плетения гласа Зефа, которое обычно, вложенное в амулеты, применяют глашатай на городских площадях для объявления горожанам воли властей. Быстро сформировав нужное плетение, он ударил ладонью правой руки в пол, вымощенный каменными плитами, и резко выкрикнул: «Ха-ха! Плетение, давно перестроенное нужным образом, снова и снова через одинаково короткие промежутки времени начало формировать узкий звуковой луч внутри камня. Два удара сердца, и вот уже снова нужно уходить от очередного летящего плетения со стороны Жержека». Внезапно, в один момент раскалившаяся поверхность камня и резко занывшие зубы засвидетельствовали о том, что Ихтиандра успел добиться нужного эффекта. Главное сделано. Прыжок с перекатом. За спиной грохнуло, и что-то с тихим перестуком осыпалось. Его противник не смотрел под ноги, следя взглядом за постоянно перемещающимся магом. Поэтому не заметил, как по каменным плитам с легким хрустом в его сторону внезапно пролегла тонкая трещина. Спустя мгновение треснувшие плиты, одна за одной, стали с оглушительным грохотом лопаться на части тем сильнее, чем ближе к Жержеку. Вздыбливающиеся обломки, осколки камня со свистом разлетались во все стороны, не причиняя, впрочем, никакого вреда противникам, прикрытым защитными плетениями. Заметив неладное, Жержик уже собрался отскочить, но не успел. Плиту под его ногами разворотило, словно по ней ударил огромным молотом невидимый великан, и Жержика отшвырнуло назад, на острые обломки продолжающих лопаться у него за спиной плит. Полоса разрушения достигла одной из колонн, и та, затрещав, начала разваливаться, а затем обрушилась крупными каменными блоками на лежащего на спине мага. Щит выдержал и на этот раз, однако драгоценное время было упущено. Воспользовавшись заминкой противника, Ихтиандра успел сформировать сложное, но очень мощное огненное копье, влив в него немалую часть своей маны, пока Жержик, толчками расширяя защитный купол, раскидывал засыпавшие его камни и поднимался на ноги. Жежах! Росчерк тонкой ослепительно-белой полосы концентрированного огня, на мгновение осветив полумрак древнего зала, стремительно вонзился в ослабленный уже щит Жержека и растекся по его поверхности. Гдадах! Оглушительно грохнуло. Повсюду с потолка посыпались мелкие камешки, всевозможная труха, взметнулась пыль. Ихтиандра, не теряя времени, метнулся в сторону оглушенного мага, на бегу отметив, что щит врага все же не выдержал. Жержик стоит в центре полукольца из оплавленного камня и, схватившись за голову, пытается прийти в себя. Судя по состоянию его одежды, в сознании маг смог остаться только благодаря очень недешевому целительскому амулету. Не давая противнику окончательно опомниться, Ихтиандра, перескочив оплавленный камень, выхватил собственный ритуальный нож Куаультек, сходу всадил его снизу вверх Жержику под подбородок и отпустил руку. Камень Хасс в рукоятке ножа полыхнул ярким синим светом. Под потолком что-то одобрительно ухнул демон на своем демоническом языке. Судорожно всхлипнув и закатив глаза, побежденный маг медленно осел на пол. Защитное поле, прикрывавшее периметр зала, медленно погасло, но Ихтиандра не сразу расслышал восторженные возгласы свидетелей поединка. Бешено колотящееся сердце, болезненный стук в висках, обычный при магическом откате после применения чего-то мощного, опьяняющее чувство победы, когда казалось, что уже почти проиграл. Явный триумф в сочетании с чистым жертвоприношением. Идеально исполненное завершение поединка. Такое случалось очень редко и, похоже, вызвало одобрение демона. Мастер Ихтиандра устало вытер со лба смешанный с кровью под тыльной стороной ладони, чем размазал налипшую пыль и грязь, но это его совершенно не волновало. Внутри ликование. Не спеша, победитель прошел в центр зала и громко произнес положенное догмами. Характиль Хакельте Атук, я, четвертый любимый пасынок Хаттур Манессика, доказал делом заявленное право. Хакельте Атук, демон, медленно проговаривая каждое слово гулким утробным басом, спроецировал плетение наложения печати главы круга, назначаю нового Ахаришу Тукбыши. Тонкий синий луч вонзился в затылок Ихтиандра, и тот, задрожав, упал на колени от боли. На груди под кожей началось шевеление, словно забегали насекомые. Стиснув зубы, он терпел, не издав даже сдавленного стона. Все это продолжалось каких-то несколько сотен ударов сердца, показавшихся вечностью. «Тарикаш Маликк, следуй Харракишту Лукком Кариш», монотонно продолжил Харрактиль. Тем временем, синий луч погас. Ихтиандра с облегчением вздохнула и, растирая все еще горящую от боли грудь, поднялся на ноги, стараясь не выдать накатившую слабость в момент триумфа. На его груди сквозь истерзанную и уже совсем не белоснежную шелковую сорочку светился круг из символов древнего, давно забытого языка. Надпись, медленно вращаясь, постепенно угасала. Новый глава круга повернулся к посреднику и отдал первые приказы. Захватывать свою жертву охотники за головами решили в удобном месте, через 2 мили дальше по древнему тракту, решив, что никуда этот странный искатель не денется. Рассказанное Хамадом убедило всех, что они легко справятся с беспомощным путником. Дольше всего спорили, как поступить с ребенком. В конце концов, посовещавшись, Хамад с компаньоном решили ребенка тоже передать заказчику, рассчитывая запросить дополнительную награду. Обустройство засады не заняло много времени, амулет оглушения готов, остается только ждать. Ожидание затянулось на 2 часа, охотники за головами уже начали заметно нервничать, когда наконец Хамад через амулет ночного зрения разглядел силуэт мужчины с ребенком. Дождавшись, когда искатель поравняется с залегшими в высокой траве наемниками, Хамад навел трубку амулета оглушения на тяжело дышащего путника и с тихим щелчком вдавил медную бусинку, наполовину утопленную сбоку в латунный корпус амулета. Легкое головокружение удостоверило охотника за головами, что амулет сработал как положено. Однако дальше события стали стремительно развиваться совсем не так, как планировалось. Вместо того, чтобы осесть кулем на землю, искатель выхватил саблю и зачем-то хлопнул левой рукой по правому плечу. Уже выскочившие из засады наемники кинулись было к нему, когда 2 из них как-то неуклюже споткнулись, рухнули на дорогу, разбивая в кровь лица, да так и застыли изломанными куклами в неестественных позах. Зулим, их главарь, пошатнулся, но устоял на ногах и, выхватив изогнутый сиотский меч, нетвердой походкой устремился к искателю. Тот уже активировал амулет магического света и бросил его под ноги противника. Вспыхнувший на дороге свет разорвал ночную тьму, и Хамад, на время ослепший на один глаз, грязно выругавшись, отбросил амулет ночного зрения, так не кстати полыхнувший ярким светом. Раздался щелчок арбалета. Этайлари попытался подранить не в меру шуструю жертву. Похоже, не попал, арбалетный болт с глухим стуком вонзился во что-то далеко в темноте. Искатель в это время, левой рукой придерживая ребенка в перевязи, ловко поднырнул под свиснувшим у него над головой сиотским мечом и мощным ударом наискось слева направо распорол Зулиму живот. Главарь наемников пытался ударить противника в голову плашмя, чтобы оглушить, но недооценил его силы. Хамад еще успел удивиться, откуда только прыть взялась у человека, который только что еле переставлял ноги, и тут же спохватился. Эйлари, отбросив ставший бесполезным арбалет, выхватил свои мечи кинжалы и устремился в сторону светлого пятна на дороге, где, тихо постанывая, свернувшись калачиком, лежал в расплывающейся луже своей крови неудачливый наемник. Искатель же, внимательно глядя по сторонам, неспешно отступал спиной вперед в спасительную темноту. Хамад снял с пояса обтянутую кожей тяжелую дубинку и тихо пополз в направлении тракта, чтобы незаметно выбраться за спиной противника, когда тот схватится с Эйлари. Выбравшись на дорогу и выпрямившись в полный рост, Хамад услышал зазвеневшие клинки. Эйлари знатный рубака, но в этот раз ему достался достойный соперник. Даже с висящим в привязи ребенком он умудрялся одной саблей парировать удары и меча, и кинжала Эйлари. Ну, это ненадолго. Хамад, хищно ухмыляясь, поудобнее перехватил свою дубинку и, стараясь не шуметь, направился в сторону стоящего к нему спиной искателя. Тёс все так же устало брел по дороге. Неожиданно больно кольнул в запястье амулет, реагирующий на магию, и тут же в голове зашумело, а ноги начали подкашиваться. Не зря он увешан амулетами, как праздничный ширк украшениями в канун наступления весны. Амулет, подавляющий ментальную атаку, уже не раз спасший ему жизнь, и в этот раз не подвел. Большая часть заряда, который должен был лишить Гернара сознания, оказалась поглощена раскалившимся под рубахой амулетом. Вспышка боли вывела искателя из полусонного состояния и заставила начать действовать. Он выхватил саблю, левой рукой ударил по вшитому в рукав рубахи собственному амулету ментальной атаки, одновременно раздавив находящуюся под ним капсулу с сильнодействующим алхимическим зельем бодрости. Внутри такой капсулы размещена игла, которая глубоко прокалывает кожу, чтобы зелье сразу попало в кровь. Это связка амулета и капсулы с иглой, одно из гениальных изобретений умников из Сибы еще времен до падения империи Акалькот. Тес ощутил жалящий укол, и сразу же словно жидкий огонь растекся по венам, захотелось заорать от боли, но спустя пару ударов сердца эта боль начала стихать, сменяясь пьянящей бодростью, наливающей уставшие мышцы силой. Нахлынула эйфория, ощущение всемогущества, тьма вокруг слегка расступилась. Выскочившие непонятно откуда сяты рухнули как подкошенные, только один устоял и сейчас приближается, выхватив свой кривой сиотский меч. Тес рванул с плеча магический светильник и, прикрыв глаза, активировал и швырнул в сторону противника. В этот момент безжизненно висящий в перевязи мальчик пошевелился. Или тесу показалось, искатель заметил, что сиат движется как-то медлительно. Видимо, еще не пришел в себя после ментальной атаки, а может это на самого теса так зелье подействовало. Размышлять некогда, свист меча, тес, придерживая ребенка, чтобы не выпал, резко пригнувшись, уходит от атаки. Краем сознания он успел отметить, что клинок повернут плашмя, значит, убивать не хотят, и тут же обратным движением рассек так удачно подставленный живот врага, прикрытый лишь легким кожаным доспехом. Есть! Длинная красная полоса расплывается, и противник, со сдавленным стоном схватившись за вываливающиеся внутренности, упал на дорогу. Тут же словно ветер всколыхнул правую штанину искателя. Жгучая боль, пришедшая следом, показала, что враги попали чем-то метательным. Некогда разбираться, нога не подломилась, значит, ничего серьезного. Тес начал пятиться в спасительную тьму, когда отчетливо почувствовал, что мальчик в перевязи снова пошевелился. «Тише, тише, все будет хорошо», — шепотом попытался успокоить захныкавшего ребенка искатель, и тут же увидел несущегося на него нового противника. «Это уже не сиат, похож скорее на мундийца», — успел отметить для себя искатель, когда новый враг выбежал на свет. Неожиданно сильный мечник этот мундиец, тес лихорадочно размышлял, как ему закончить бой с опытным врагом, когда на шее болтается перевязь с плачущим ребенком. И ведь не снимешь, враги не дают ни мгновения на передышку. Уходя от очередной атаки, искатель не успел отбить устремившийся к нему кинжал, и тут же дернулся от леденящего душу резкого детского крика. Глаза словно заволокла красная пелена от бешенства и осознания, что не уберег. Тес, уже не уклоняясь, с новой силой рубанул противника. Окровавленный кинжал оказался выбит из руки мундийца неожиданно мощным ударом. Следующим ударом тес отсек руку, сжимающую меч, а затем и голову ненавистного врага. В этот момент искатель ощутил ослепляющий взрыв боли в левом плече, у него аж потемнело в глазах. Левая рука теса онемела и безжизненно повисла плетью. Лихорадочно развернувшись, сверкая от ярости глазами, тес разглядел нового врага, только уже с дубинкой. Похоже, целил в голову, а попал в плечо. Взмах сабли, свистящий гул несущийся навстречу дубинке, мощный удар, сушащий руку, Гернар удержал, не выронил саблю. Снова заплакал мальчик, значит, пока жив, уже неплохо. Искатель пнул врага в колено окованным сталью ботинком, услышал противный хруст, и когда раненый противник начал падать, потеряв равновесие, тес с яростью обрушил саблю наискось на неприкрытое плечо противника, почти разделив его тело надвое. В обеденном зале гостиницы «Серебряная Слаца», несмотря на большое количество посетителей, место для постояльцев всегда найдется. Тес сидел за небольшим столом, напротив, на высокой жесткой подушке, подложенной на стул, восседал спасенный им из пустошей мальчик. Ранение кинжалом оказалось не очень опасным, был риск истечь кровью, но тес успел вовремя добить нападавших. Успел залить алхимическим клеем рану и туго перевязать распоротую руку мальчика. Найти лагерь неожиданных врагов не составило труда. Двое попавших первыми под ментальный удар сиатов оказались мертвы. Один при падении свернул себе шею, а второй умер по непонятной причине. Наверное, сердце остановилось. Говорят, случается и такое. 5 лошадей, значительные припасы в седельных сумках, трофейное оружие и доспехи, даже немного денег в серебре. Все это еще больше подняло настроение Гернара, который уже начал ощущать болезненный откат действия алхимического зелья бодрости. На следующий день не то что встать, а и просто пошевелиться было непросто, так что пришлось остаться переживать откат прямо на месте стоянки побежденных врагов. Благо такой спешки больше нет, мальчик очнулся и теперь молча с интересом глазеет по сторонам. На все вопросы Гернар отвечает невнятным мычанием. Когда искатель попытался узнать хотя бы имя мальчика, указав на себя пальцем и назвав свое имя, в ответ получил уверенное: «Тим». Однако дальше разговор не клеился. Левая рука так и не слушалась, она и сейчас не полностью восстановилась, даже после сеанса исцеления у городского лекаря, выудившего из кошеля Гернара едва ли не последние серебряные реалы. Нужно решать, что делать с лошадьми и трофеями. Тёс, как бывалый разведчик, понимал, что вот так торжественно входить в город с добычей не просто опасно, а глупо. Нападавшие вряд ли задумали похищение по собственной прихоти, а в том, что это была попытка похищения, Гернар не сомневался и сейчас. Значит, люди, пославшие за ним целых 5 бойцов, увидев искателя с лошадьми и вещами сгинувшего в пустошах отряда, сложат 2 и 2, и даже если они раньше не знали, на кого охотиться, то теперь точно узнают. Поэтому искатель решил лошадей отпустить, а трофеи хорошо спрятать. Хотя будоражащие мысли о ждущей его добыче в святилище древних обесценили в его глазах новые трофеи. Подумав еще, Тёс все же оставил себе пару найденных амулетов и пригоршню серебра. Пока Тёс с мальчиком, назвавшимся Тимом, наконец дошел до города, малец начал понемногу учиться разговаривать. Странно, но он не владел ни котой, ни мундом. Хотя, чего странного, когда непонятно, как он вообще оказался в том древнем храме. О происхождении Тима искатель, конечно, умолчал, сказав, что нашел раненого ограбленного беспризорника на подходе к Шергету, и просто пожалел. Тёс решил оставить мальца при себе, стать ему отцом. Чем-то глубоко врезался ему в душу этот странный ребенок. Надежда когда-нибудь разгадать его тайну окончательно развеяла остававшиеся сомнения. «Накиль», — требовательно заявил маленький Тим очнувшемуся от размышления о недавнем прошлом Тёсу. «Куда тебе еще? Ты уже выпил чашку, больше одной даже взрослому опасно». Гернар сразу решил разговаривать с новоявленным пасынком как со взрослым, глядишь, быстрее научится говорить по-человечески. Тим насупился, видимо, потону, поняв отказ, но плакать или требовать дальше не стал. Гернар тем временем задумался, как лучше организовать вывоз находок из древнего храма. В Шергете он человек пока новый и мало кого знает, а значит, придется обращаться к Гиптиту. Глава 2. 1776 год от Великого Раскола. Взмах. Тренировочный деревянный меч с треском встретился с точно таким же в руках наставника Рикора. Рывком качнуться в сторону. Второй меч наставника с тихим вибрирующим гулом пронесся совсем рядом, почти коснувшись плеча. Если заденет, будет больно, очень больно. Резко присев, пытаюсь уколоть снизу. Кайрак. Как и всегда, наставник легко парировал удар. Прошел год с тех пор, как отец, посовещавшись с Рикора, дал добро бить меня в полную силу. Только с наступлением осени, пару седмиц назад, мне впервые удалось завершить тренировку без единого перелома. Наставник Рикора, настоящий мастер меча, в тот день старательно изображал крайнее недовольство своим учеником. Страшно представить, какую прорву золота тратит отец на оплату его уроков, да еще на услуги магов-целителей. Клан Тка. Да, задумался в последний момент, успеваю поймать на скрещенные мечи неожиданный удар. Выпадаю из ритма схватки. Если я не хочу вместо праздничного ужина по случаю моего 16-летия снова угодить в лечебницу к старику Халиму, нужно срочно выходить из боя. Уклонение. Отбить удар сбоку. Плохо, онемевшая рука сама выпустила деревянный меч. Кувырок назад. Все. Пытаюсь отдышаться. Сквозь пульсирующий гул в ушах слышу звонкий хлопок в ладоши. Конец поединка. Это наставник. Стоит, ухмыляется. Сейчас опять будет язвить. Кстати, когда он успел вернуть тренировочные мечи на стойку? Тим Гернар, перечислите допущенные ошибки. Предстоящий долгий и неприятный разбор оказался бесцеремонно прерван. Шумно распахнулись двери тренировочного зала, и из раскрывшегося дверного проема раздался зычный голос дворецкого. «Барон Тиссим Гернар желает немедленно видеть юного баронета в своем кабинете. Не люблю, когда они к моему титулу добавляют вот это вот юный. Ладно, нужно поторопиться, отец не любит долго ждать. Благодарю за тренировку, наставник». Изображаю легкий полупоклон. Это не обязательно между дворянами, но между воинами благородного происхождения приветствуется этикетом. Прошу меня извинить, слово отца для меня всегда на первом месте. Рикора понимающе кивнул, но, уже направляясь к выходу из зала, желчно процедил через плечо: «Что ж, продолжим завтра. Надеюсь, вы будете внимательнее, юный баронет. Барон Гернар желает, чтобы вы научились побеждать, а не позорно побежать». Ополоснувшись в купальне и высушив амулетом свою короткую шевелюру, я быстро оделся в привычный для официальных домашних встреч костюм-тройку и, не теряя больше времени, направился в противоположный конец нашей родовой усадьбы. Правда, род Гернар совсем молодой и начался с отца, которому за неизвестные мне заслуги сам великий Энгира Калькателимир Двакатский Бронегист пожаловал титул барона и вексель банка Маашумунда на внушительную сумму в золоте. Но это уже давняя история. А сейчас я подхожу к кабинету, скрывающемуся за большими резными дверьми в конце длинного коридора. Когда я вошел, отец сидел за своим, немалых размеров, рабочим столом. По обыкновению, одет он в один из своих привычных темно-коричневых галстучных костюмов с шелковой сорочкой. Несмотря на приближающиеся вечерние торжества, барон предпочитает не изменять своим привычкам. На его широком и заметно округлом, с выдающимися скулами, лице сейчас сложно уловить какие-то эмоции. Опытный игрок в Манхель, отец настолько привык не показывать свои чувства, что заслужил среди шаргитского света негласное прозвище «мертвая рыба», или чаще просто «рыба». «Сын», — начал барон Гернар суровым, басовитым, чуть сиплым голосом, взглянул и зачем-то поправил лист бумаги с какими-то записями, лежащий перед ним на столе. «С завтрашнего дня ты будешь официально признан совершеннолетним, баронет Тим Гернар, и получишь все права взрослого мужчины рода Гернар. Все бумаги уже готовы и находятся в канцелярии уполномоченного ингерского верителя. Ты знаешь, что это означает для тебя?» Барон вопросительно выгнул бровь дугой и внимательно присмотрелся к моему лицу, словно ища признаки этого знания. Не дождавшись ответа, барон Гернар сухо продолжил: «Более я не смогу своим именем и волей покрывать разные твои шалости, которые теперь могут привести к дуэли. И хорошо, если только до первой крови. Среди значимых людей Шаргита хватает прожженных бритеров». Отец сурово нахмурился, продолжая пристально глядеть на меня. «Да, отец, я понимаю ответственность перед родом», — отвечаю ровным церемонным голосом. «Мой учитель этикета сейчас бы, наверное, поаплодировал. Семейный разговор между близкими родственниками с глазу на глаз вроде должен проходить без всех этих условностей, но, как говорил когда-то давно каширский мудрец Даман Лаашурадх, блестящее мастерство требует каждодневной полировки. И отец неукоснительно следует этой древней мудрости, а значит, и мне приходится ежедневно в своем доме говорить не так, как хочется, а так, как положено в высоком обществе. ХММ, хорошо, тогда я должен сделать сказать к демонам: Тим, ты уже совсем взрослый. Я решил, что ты достоин личного боевого оружия». Барон взволнованно тронул рисунок колокольчика, инкрустированный серебром, на правой стороне столешницы. В воздухе разнесся тихий мелодичный перезвон, и, спустя короткое время, двери кабинета раскрылись, на пороге показался все тот же дворецкий с внушительных размеров кофром в руках. У меня сердце на мгновение притормозило свой размеренный ход. Мое первое оружие. Еще мгновение назад по воле наставника у меня был только детский тренировочный кинжал, да пара деревянных мечей. Дворецкий установил кофр на небольшой столик у стены и, дождавшись утвердительного кивка барона, одним церемониальным движением поднял крышку. Я невольно замер, разглядывая содержимое. Простые на вид ножны из черного лакированного даршильдского кряженя, ремень из шкуры кильзата, дворянам, живущим рядом с пустошами, иное невместно. На ремне есть крепление и для второго меча. И самое главное, меч-красавец, уложенный в отдельное углубление на бархатной основе. Отличный даршильдский короткий палаш. Я, как во сне, подошел и осторожно вынул клинок из кофра. Да, в подборе оружия для меня у наставника наверняка было право решающего голоса. Меч идеально подобран по моей руке, великолепный баланс. После деревянного меча настоящий боевой просто порхает, сливаясь в призрачную тень. Неохотно вернув оружие на место, я обернулся к отцу. Я еще не закончил. Увидев пляшущие в моих глазах бесовские огоньки радости, барон решил остудить мой пыл и уже строгим тоном продолжил: «Завтра мы выходим в пустоши. Я должен сам убедиться, что ты уже Гернар, а не просто сын барона Гернара». Глядя, как я с трудом пытаюсь скрыть охватившую меня радость, он только покачал головой. «Уже несколько лет я пытаюсь уговорить отца взять меня с собой в очередную вылазку в пустоши. Соседский сын Фахлар с гордостью показывал тушку Уриша, принесенную оттуда. Хоть и выглядела тушка слишком засохшей, чтобы подтвердить рассказ о героическом бое парня с мерзкой тварью пустошей, но он там побывал. Конечно, отец не раз говорил, что я уже бывал в диких пустошах, рассказывал, что мы вместе отбивались от какой-то банды грабителей и победили. Даже утверждал, что уродливый шрам на правой руке остался после того памятного боя, когда, с его слов, я прикрыл его от удара опасного врага. Но я ничего такого не помню. Наверняка просто где-то сильно поранился по малолетству. Стараясь удержать в себе переполняющий через край восторг, пытаюсь изобразить сухой официальный тон. Отец, барон Тиссингернар, я, баронет Тиссингернар, безмерно рад, что могу принести благо своему роду. Как же иногда тошно, что нужно постоянно следовать этому дурацкому этикету. Хотелось подскочить и обнять отца от радости, хотелось кричать что-то дурашливое, но нужно стоять ровно и сохранять скучающее выражение лица. Теперь, сын, второй подарок. Барон наконец коснулся листа бумаги, лежащего перед ним и, провернув на столешнице, резко, с шелестом, придвинул ко мне. «Читай». Сейчас на его лице буквально светилось торжество. Я вчитался в текст и с удивлением узнал, что принят на вступительное испытание в Кацкую начальную школу магии. Но я же не маг. Моему удивлению нет предела. Помнишь, мы ездили к магистру Ханику прошлой весной? Помнишь, как он снимал показатели твоего тонкого тела университетским амулетом? Так вот, ты маг, первый в роду Гернаров. По словам магистра, еще что-то нужно дополнительно проверить на вступительном испытании, но определенно у тебя есть способности к магии. Тут голос отца предательски дрогнул, барон как-то невесело ухмыльнулся, задумавшись о чем-то своем, и тут же хлопнул ладонью по столу, словно разгоняя дурные мысли. Сначала в пустоши, барон посерьезнел и придвинул к себе одну из многочисленных кожаных папок на столе, всем своим видом показывая, что аудиенция окончена. Экипаж, плавно покачиваясь, наконец-то въехал в плотную застройку городских кварталов. Рисса еще устало пыталась смотреть по сторонам, однако дальняя дорога вымотала ее до предела. Хотелось уже добраться до человеческого уюта и хорошенько отдохнуть. Пятый день в походных условиях измучил девушку побольше, чем изнуряющие тренировки предельной концентрации. Рисса едет в гости к сестре Камае, лучшей выпускнице школы магии за прошедшие 30 лет. Тень славы родной сестры неумолимо преследовала Риссу с самого первого дня обучения в школе. Тогда, больше года назад, угрюмый Губерон высадил будущую магессу у ажурных кованых ворот, чуть светящихся от напитавшей их магии. Было заметно даже обычным зрением. Когда мамы не стало, те полгода до отправления в школу, Губерон заменил ей родителей. Рисса и теперь часто вспоминает его с теплотой в душе. За этими мыслями она чуть не пропустила момент, когда экипаж подкатил к неброскому, но аккуратному особнячку в Искательской слободке. Неплохой район на севере Шергита. Нет той вызывающей роскоши старого города, но и неприятных видов, как в нищих районах, тоже нет. Улица Героев-Арбалетчиков, дом 28, леди. Кучер, ловко спрыгнув на брусчатку, услужливо протянул руку. «Желаете донести багаж самостоятельно?» Рисса неохотно кинула серебряный реал в протянутую жадную руку. «Предпочту доверить это мастеру своего дела», съязвив, девушка аккуратно переступила через порог экипажа и направилась в сторону входной двери. Недовольно покосившись на наблюдательный амулет, коими городской совет усеял в последнее время город, кучер сунул серебрушку в карман. Когда Рисса коснулась бронзового кольца, по дому разнесся разноголосый перезвон, слышимый даже с улицы. Долго ждать не пришлось. Уже спустя пару ударов сердца дверь распахнулась, и возникший на пороге слуга вопросительно уставился на посетительницу. «Леди Рисса Такмаль желает видеть свою сестру леди Камаю Такмаль». Девушка уже давно избавилась от присущей ей раньше стеснительности и сейчас властным голосом распоряжалась подневольным ее родственница человеком: «Живо принимай багаж и позови кого-нибудь, чтобы проводил меня к сестре. Как будет угодно госпоже Риссе Такмаль. Прежде чем с радостью все исполнить, могу я увидеть что-либо в подтверждение ваших слов?» Слуга, натянув на свое лицо наигранную улыбку, в ожидании замер. Разумеется, Рисса небрежно протянула лакею конверт с пригласительным письмом. Слуга придирчиво изучил содержимое и неохотно посторонился. «Входите, леди Рисса», оглянувшись в сторону уже удаляющейся в глубине дома девушки, лакей сверкнул глазами в сторону извозчика и резко бросил: «Ставь все сюда и убирайся». И, не будь на полу безумно дорогого каширского ковра, он наверняка сплюнул бы на пол. привычный путь к бывшей комнате их покойной матушки Рисса раньше преодолела бы и с закрытыми глазами. Сейчас, после года изнурительных занятий в магической школе, она несколько растерялась, и только видимые в магическом зрении следы тонкого тела родной сестры не давали сбиться с пути. Знакомая с детства дверь с изображением распускающегося цветка Хасли распахнулась, не издав ни звука. Старшая сестра сидела в единственном кресле и смотрела на Риссу, не скрывая изумления. Год назад экипаж уносил в школу навстречу магическим тайнам нескладную угловатую девочку. Теперь порог переступила расцветающая девушка в красивом форменном костюме, какие носят все ученики школы. Камая даже сначала немножко растерялась, хотя, как опытный маг, она привыкла очень быстро реагировать на неожиданности. Камая, Рисса, взвизгнув, наплевав на приличие, с порога бросилась к сестре. Их матушка уже давно, до самой кончины, пребывала в одном из лучших миров, не узнавала родных и только телесной оболочкой продолжала цепляться за жизнь. Поэтому никого ближе Камаи для Риссы давно не существовало. Сестра часто, как только позволяла учеба, старалась навещать Риссу. Когда же закончила обучение в школе, а затем и в высшей школе магии Харизли, окончательно перебралась обратно в Шергет. Она стала для тогда еще ребенка живым примером, как нужно добиваться своего. Некогда младшая служанка на пожизненном договоре, из беспросветной нищеты она смогла стать сильной уважаемой магессой, по статусу сравнимой с дворянами. Рисса. Сестра вскочила из узкого вращающегося кресла, в котором до неожиданного вторжения в комнату сидела, разглядывая какой-то амулет через древний артефакт-увеличитель. «Я так рада, что мастер Клазик тебя отпустил. Меня он никогда так легко не отпускал. Давай, присядь с дороги, расскажи, как у тебя дела, как в школе, как доехала». Камая спохватилась, хлопнув себя по коленке. «Да что ж это я, завалила тебя вопросами». Магесса потянула тонкий шелковый шнур и тут же в комнату заглянула немолодая женщина. «Рисса, это Микрола, моя экономка». Камая кивнула в сторону вошедшей и уже обращаясь к ней: «Микрола, проследи, чтобы моя сестра, леди Рисса, как можно скорее обустроилась в нашем доме и привела себя в порядок с дороги». «Да, леди Камая, сейчас исполню». О горячей воде я распорядилась сразу, как увидела подъехавший экипаж. Экономка почтительно поклонилась и, выпрямившись, угодливо пригласила гостью следовать за собой. «Пройдемте за мной, леди Рисса. Дорожные сумки уже в ваших комнатах». Девушка, прожившая в этом доме много лет, конечно, знала его очень хорошо. Еще только переехав сюда, когда старшая сестра неожиданно уехала учиться в школу магии в далекий город, а их несчастную семью принял под свою опеку обычно угрюмый, но неизменно галантный губерн, Рисса сразу облазила новый дом сверху донизу, изучив здесь каждый закуток. Когда Микрола подошла к двери и с приглушенным щелчком провернула ключ в замочной скважине, Рисса поняла, что в этот приезд она будет жить в комнатах, где встретила свои последние дни их покойная матушка. На невысказанный вопрос тут же ответила проницательная Микрола: «Сожалею, леди Рисса, бывшая ваша комната сейчас непригодна для проживания». Спустя полгода после вашего отъезда на обучение, когда леди Камая получила в дар этот особняк, она решила освежить внутреннее убранство. Это крыло дома уже полностью обновлено, а в противоположном, работы еще не закончены. «Позвольте показать вам купальню». Экономка энергично направилась в сторону одной из дверей, и, когда распахнула ее, наружу вырвались душные клубы пара. «Проходите, леди Рисса, сейчас я пришлю служанку, которая поможет вам с омовением. Через 2 часа леди Камая ожидает вас на приветственном ужине в обеденном зале». Олли Тильин привычно прошел в свой кабинет. За долгие годы, что он застрял на этой опостылевшей должности, городской советник успел возненавидеть и город, и казавшийся раньше уютным кабинет, и, вероятно, весь окружающий мир. Дернули же его демоны некотано проявить служебное рвение и доложить наверх об обнаруженном демонопоклоннике немалого ранга. Вместо заслуженного повышения Олли получил однозначное распоряжение продолжать наблюдать, выявлять сторонников и ждать дальнейших распоряжений. Да сколько еще можно ждать этих распоряжений? Усевшись в рабочее кресло, Ительин с досады громыхнул кулаком по столу. Если бы не тот злосчастный доклад, Олли уже наверняка был первым помощником посла Маашумунда в столице Харизли, а не гнил заживо в дикой глуши уже 2-е десятилетие. Так, нужно срочно приходить в себя. Ительин привычно выполнил малый комплекс ментальных упражнений на концентрацию. Придя в себя, уже осмысленным взглядом оценил высоту стопки сегодняшней корреспонденции. Пара десятков писем и почтовая коробка. Вроде всего ничего, но времени отнимет не менее чем до обеда. Олли тяжело вздохнул и потянул на себя верхний пухлый конверт. Поняв, что это очередное бессмысленное приглашение в салон Лединова и на дегустацию игристых армитских вин в честь обновления набора даршильдских женских сапог с нанесенным магией тиснением, Ительин успел опустить конверт в корзину для мусора, когда без стука распахнулась дверь кабинета. На пороге оказался Хамарис. Этот худой молодой человек с неприятной слащавостью в общении тоже работает на Каменный Орден. Отвечает за сбор слухов и новостей в городе среди простого люда. Обычно это невысокая должность, о существовании которой Олли вспоминал редко. Только если дочитывал очередной общий ежеседмичный доклад до конца и успевал увидеть имя и должность одного из исполнителей. Чтобы вот так врываться в кабинет, для этого должно было случиться нечто чрезвычайное. «Господин советник», Хамарис, запыхавшись, не сразу смог продолжить, жадно глотая воздух. «Сразу видно, что он бежал. У нас критическая ситуация. В городе отмечен резкий всплеск слухов о Жанайтах». Олли устало потер глаза и в недоумении уставился на не в меру резвого подчиненного. «И только из-за этого ты позволил себе вот так ворваться в мой кабинет?» Голос советника предательски задрожал от возмущения. «Ты, как тебя там, что себе вообще позволяешь? Ты забыл, что должен делать в таких случаях? Пишешь доклад на мое имя и ждешь дальнейших распоряжений. Все». Олли все же сорвался на крик. Неподобающе, но в последнее время стало не просто себя контролировать. Как-то много всего навалилось. Но это не как все. Хамарис не успел закончить, рев хозяина кабинета буквально вышвырнул его прочь. Вон, Ительин отдался эмоциям. «Прочь отсюда, и чтоб я больше тебя не видел». Вид раскрасневшегося от страха и унижения подчиненного, испуганно захлопнувшего за собой дверь, принес советнику некоторое облегчение. Нужно все же пригласить его на вечерний доклад. Знать, что происходит, однозначно лучше, чем не знать. Промокнув платком взмокший лоб, Олли вызвал дежурного слугу и строго приказал никого не впускать в кабинет до конца дня. Позаботившись, чтобы его не отвлекали, советник наконец с внутренним трепетом вынул из почтовой коробки маленькую шкатулку. Долгая переписка с каширским магом и щедрые подарки в векселях родного банка Маашумунда наконец принесли плоды. Сейчас Ительин держит в руке амулет, который, по непроверенным слухам, может расширить границы тонкого тела и исправить в нем врожденное уродство, что по какой-то злой воле судьбы досталось Олли с рождения. Советник вложил в приобретение этого кусочка горного хрусталя с очень непростой магической начинкой слишком много денег и оказал слишком много всяческих скользких услуг, временами на грани измены родине. И теперь Ительина пугала сама мысль, что амулет может не сработать и все было сделано зря. Это станет, пожалуй, самым большим крушением всех надежд с момента, когда он узнал о своей магической неполноценности. Выполняя в точности письменные инструкции, он полосой плотной ткани притянул амулет к затылку и, устало опустившись на колени в центре кабинета, начал выполнять большой комплекс упражнений на предельную концентрацию, погружаясь в состояние глубокого транса. Маг не забыл при этом перенаправлять ману крошечными дозированными порциями по тыльным энергетическим линиям своего тонкого тела. Все строго по описанию из приложенной к амулету книжицы. Когда Олли, глубоко выдохнув, завершил упражнение, наступил вечер. Тени заметно удлинились, а спашт окрасился в бордовые тона, погружаясь за горизонт. В таком освещении рабочий кабинет приобрел налет некой загадочности. Уже вставая, Ительин уловил нужный настрой и снова, закрыв глаза, попытался достичь требуемого состояния, чтобы достучаться до амулета. В этот раз он почувствовал еле заметное изменение в своих ощущениях. Словно картинка окружающего мира сместилась на мгновение в сторону и тут же скачком вернулась обратно. Больно кольнуло, словно игла вонзилась в затылок, и тут же прошло, оставив в голове неприятное тянущее ощущение, которое, впрочем, тоже быстро рассеялось. С удивлением Молли начал осознавать, что видит происходящее вокруг сквозь закрытые веки. Только как-то необычно, окружающие предметы видятся размытыми и будто светящимися изнутри. Это новое ощущение настолько выбило его из колеи, что, растеряв концентрацию, Ительин вскочил на ноги и бросился в сторону своего рабочего стола. Отшвырнув стоящий на пути стул, выхватил из верхнего ящика дорогой служебный амулет, определяющий параметры тонкого тела, и судорожно, трясущийся от волнения рукой прижал его к своему лбу. Мучительно долго потекли мгновения в тревожном ожидании момента, когда слегка дернется маленький треугольный камень. Ощутив легкий толчок в руку, Олли нетерпеливо поднес к глазам лежащий в раскрытой ладони амулет и с затаенным страхом уставился в его центр.